Дмитрий Сергеевич Мережковский. Павел I. Драма в пяти действиях. Действующие лица. Павел I, император. Александр, сын Павла, наследник. Константин, сын Павла, великий князь. Мария Федоровна, императрица. Елизавета, супруга Александра. Граф Палин, военный губернатор Петербурга, командиры полков и другие чины военные. Придворные заговорщики. Действие в Петербурге от 9 до 12 марта 1801 года. Действие первое. Первая картина. Вахт-парад, площадь перед Михайловским замком. В глубине замок и летний сад. Справа деревья, караульная будка и шлагбаум. Полосатые в три цвета, красный, черный, белый. Слева крыльцо экзерцергауза со ступеньками, колоннами и стеклянную дверью. Раннее зимнее утро. Серое небо, снег. Вдали слышны барабаны трубы. Павел Александр, Константин, Палин, граф, военный губернатор Петербурга, Деприрадович, генерал-командир Семеновского полка, Талызин, генерал-командир Преображенского полка, Ешвиль, князь, капитан гвардии артиллерийского батальона, Мамаев, генерал, Туталмин, полковник, фельдфебель, солдаты. Александр и Константин стоят на крыльце, греясь у походной жаровни. Константин. Зверем был вчера, зверем будет и сегодня. Александр. Вчера троих засекли кнутом. Константин. Одних кнутом, других шпицрутаном, а, впрочем, наплевать, все там будем. Александр. Холодно, холодно, рук не согреешь. На медне генерал Кутузов ухо отморозил, едва салом оттерли. Константин. А у немца конобиха штаны примерзли. Одна пара лосин, сам с утра моет. Не высохли, да на морозе-то и примерзли, чуть с кожей не отодрали. Денщик дерет, а немец орет. Ну да по делам ему, сволочи, как собака на людей кидается. Одному солдату ус выщипнул с мясом, другого за нос укусил. А, впрочем, наплевать. Александр. Вороны-то в летнем саду как раскаркались, верно, к оттепели. Когда ветер с юга и оттепель, батюшка сердится. Константин. Ныне не от ветра чая, а от княгини Гагариной. Вчера поссорились. Александр. У меня письмо от нее к батюшке. Константин. Хорошо, что письмо. Коли сердится будет, отдай. Родинка, родинка, все наше спасение. Александр. Какая родинка? Константин. А на правой щеке у княгинюшки. Я думал, сперва мушка. Да нет, настоящая родинка. И прихорошенькая. Александр. Тише, идет. Константин. Спрячемся, авось не увидит. Александр, крестясь. Господи помилуй, Господи помилуй. Солдаты маршируют. Входит Павел, махая военную тростью. Павел. «Раз-два, раз-два, левой-правой, левой-правой, раз-два!» Останавливаясь. «Смирно!» Из шеренги в шеренгу повторяется команда. «Смирно! Смирно!» Павел. «Стой! Равняйся!» Солдаты останавливаются и равняются. Павел. «Строить фронт захождением взводов! Направо, кругом марш!» Солдаты маршируют в противоположную сторону. Барабан. Павел махает тростью. Раз-два, раз-два, левой-правой, левой-правой, раз-два, ноги прямо, носки вон, штык равняй, ноги прямо, носки вон, раз-два, раз-два, левой-правой, левой-правой, раз-два. Павел уходит. Константин. Гляди-ка, Саша, 12 шеренг как равняются. Сам бы король прусский позавидовал. Ах, черт побери! Вот это по-нашему, по-гатчински. Ах, все-таки быть беде. Александр. А что? Константин. Аль не заметил? В углу рта жилка играет. Как у него эта жилка заиграет, так быть беде. Я на медне в лавре клюкушу видел. Монахи говорят, бесноватый. Такая же точно жилка. Когда подняли чашу, упал и забился. Александр. Что ты, Костя? Неужели батюшка? Константин. Тссс. Идет. Входит Павел, окруженный свитою. Командиры Преображенского полка Талызин, Семеновского Деприрадович, артиллерийский полковник князь Яшвиль, военный губернатор Петербурга, граф Палин и другие. Солдаты строятся во фронт. Павел. «Преображенского командира сюда!» Талызин подходит к Павлу. Павел. «Сведал я, сударь, что вашего полка, господа офицеры, везде разглашают, будто не могут ни в чем угодить. А посему извольте объявить, что легкий способ кончить сие — вовсе их кинуть, предоставляя им всегда таковыми оставаться, каковы прежде мирски были. Что и не примену, кто не хочет служить, поди прочь, никого не удерживают». Талызин. «Ваше Величество!» Павел. «Молчать! Когда я говорю слушать, сударь, извольте, а не умничать! С удивлением усматриваю, что в исправлении должности вашей вы все еще старых обрядов держитесь, кои более 4 лет искоренить стараюсь. Только в передней до пляски обращаться, шаркать по паркету умеете». Талызин. «Государь!» «Молчать! Я из вас потемкинский дух, сударь, вышибу! Туда зашлю, куда ворон костей не заносил!» Павел с Деприрадовичем, князем Яшвилем и прочую свитую, кроме Талызина и графа Палина, уходят. Палин. «За что это вас, генерал?» Талызин. «Солдат не в ногу ступил, а у другого расстегнулась пуговица». Палин. «За пуговицу вот так штука, не угодно ли стакан лафита?» Талызин. «Не служба, а каторга. В отставку и кончено». Палин. «Да, крутенько, крутенько. Все-таки с отставкой погодите-ка, ваше превосходительство. Такие люди, как вы, нам теперь нужны особенно на ухо. Эта кутерьма долго существовать не может». Деприрадович вбегает, запыхавшись. Деприрадович. «Беда! Беда!» Палин. «Что такое?» Деприрадович. «В 9-й шеренге черт дернул поручика скомандовать вместо «дирекция направо, дирекция налево». И пошло, люди с шагу сбились, ошалели от страха, команды не слушают, командиры как угорелые мечутся, а государь только кричит: «Сибирь!» Палин. «Помните, господа, в прошлом-то году в Измайловском полку скомандовал: направо кругом марш в Сибирь? Так ведь и пошел весь полк к московской заставе, и дальше по тракту, остановили только у Новгорода. Вот и теперь, пожалуй, прескверная штука, не угодно ли стакан лафита?» Деприрадович. «Пропали. Пропали мы все». Солдаты маршируют, входит Павел. Павел. «Смирно!» Солдаты останавливаются. Константин на ухо Александру. «Жилка-то, жилка, смотри. Ну, теперь только держись». Александр, крестясь. «Господи, помилуй, Господи, помилуй». Павел. «В 5-й шеренге фельдфебель, коса не по мерке. За фронт!» Фельдфебеля подводят к Павлу. Павел. «Что у тебя на затылке, дурак?» Фельдфебель, заикаясь. «Коса, ваше величество». Павел. «Врешь! Хвост мышей! Мерку!» Подают палочку для измерения кос. Мерит. Павел. «Вместо 9 вершков 7! Букли выше середины уха! Пудра сыпалась! Войлок торчит! Как же ты с этакой прической во фронт явиться смел, чучело гороховое?» Фельдфебель, заикаясь. «Парикмахер!» Павел. «Я тебе покажу, сукин сын, парикмахера! Букли долой, косу долой, все долой!» Срывает с фельдфебеля парик и топчет ногами. Павел. «Срам! Срам! Срам! Бить нещадно! 200, 300, 400 палок! Генерал Мамаев!» Входит Мамаев. Павел. «Извольте, сударь, следить за экзекуцией! Тут же на месте, без промедления, с вас взыщется!» Уходит. Фельдфебеля ведут в экзерцергаус. Фельдфебель, падая на колени перед Александром. «Ваше высочество, 30 лет в походах у светлейшего князя Суворова, на штурме Измаила ранен, и как собаку, палками, уж лучше расстреляли бы. Батюшка, смилуйтесь!» Александр, закрывая лицо руками. «Господи, господи!» Мамаев, толкая ногой фельдфебеля. «Ступай, черт, ступай!» Солдатам. «Ну-ка, ребята, живее!» Солдаты втаскивают фельдфебеля в дверь экзерцергауза. Туда же входит Мамаев. Александр. «А ведь он его запорит, Костя!» Константин. «Запорит, скотина прилютая. Отца не пожалеет, только бы выслужиться. Но где старику 400 палок выдержать?» «Да, жаль!» А впрочем, наплевать. Все там будем. Да ты письмо-то княгине Гагариной, что ли, скорее бы отдал. Авось подобреет. Александр, сейчас. Входит Ешвиль. Палин. Что с вами, князь? Ешвиль. По щеке меня. Палин. Ай-яй, вот и кровь. Должно быть, зуб вышиб. Примочку бы, а то распухнет. И за что вас так? Ешвиль. За цвет мундирной подкладки у нижнего чина. Сего тиранства терпеть невозможно. Честью клянусь, он мне за это... Палин. Не говорите-ка лишнего, а я вам лучше вот что скажу. Отводя Ешвиля в сторону. Подлец, кто говорит, молодец, кто делает. Деприрадович. Господа, глядите, за Тутолминым с палкой гонится между шеренгами. Точно в пятнашки играют. Сюда бегут. Полковник Тутолмин вбегает. Тутолмин. Не выдавайте, убьет! Перескакивает через шлагбаум и убегает. Деприрадович вдогонку Тутолмину. «В манеж беги! На сеновале спрячешься!» Константин. «Ну, с Богом, Сашенька! Вот он, ступай!» Александр. «Не подождать ли Костя? Видишь, с палкой прибьет!» Константин. «Экий ты, братец, мямля! Чего зевать? Сколько еще народу перепортит!» Подталкивая Александра. «Да ну же! Ступай!» Александр, крестясь. «Господи помилуй, Господи помилуй!» Павел вбегает с поднятой тростью. Павел. «Держи! Держи!» Деприрадович. «Кого?» Павел. «Тутолмин, сукин сын! Где он?» Деприрадович. «Здесь нет, государь!» Павел. «Врете! Сюда пробежал! Я сам видел!» Деприрадович. «Никак нет, ваше величество!» Александр подходит к Павлу и подает письмо. Александр. «Батюшка!» Павел. «К черту!» Александр. «От княгини Гагариной!» Павел. «Давай!» Павел читает письмо. Деприрадович всходит на крыльцо и становится рядом с Константином. Константин, крестясь. «Заступи, царица небесная, заступи, Аннушка!» Деприрадович. «Кажись, действует!» Константин. «Да, лицо просветлело, усмехается. Ну, слава Богу, вывезла родинка. Молодец, Аннушка!» Павел. «Монсеньор!» Александр. «Сир!» Павел. «На одно словечко, ваше высочество. Граф фон дер Палин, извольте команду принять, а я сию минуту». Все уходят, кроме Константина и Деприрадовича. Павел берет Александра под руку. Павел. «Ты имеешь много благородства в сантиментах, Сашенька. Ты меня поймешь». «Ах, зачем, зачем так мало знают люди, что такое любовь, и сколь великое таинство скрывается под сим священным именем?» Отходят. Деприрадович. «А там-то за дверью, слышите, ваше высочество, экзекуция?» Константин. «Да, воет бедняга, как овца под ножом. Изверг Мамайка, должно быть, с него теперь третью шкуру спускает». Павел. «Анна, Анна, твой образ везде предо мною. Мое сердце бьется и вечно будет биться для тебя одной. Кто из смертных? Кто станет рядом с оною женщиной, несравненную в чувствах моих? Никто из земнородных. Бог и она. Понимаешь, друг мой Сашенька?» Александр. «Понимаю, батюшка. Ах, чего бы стоила жизнь человеков, если бы любовь не услаждала ее бальзамом своим?» Павел. «Вот, вот именно, бальзам!» Отходят. Константин. «Спелись, видно. На эти дела Сашка мастер. Ему бы актером быть, а тот-то все воет». Деприрадович. «Просто мочи нет, ваше высочество. Отойдемте ради Христа!» Константин. «Нельзя, батюшка. Не дай бог увидит, подумает, что мы подслушивали. Теперь мешать ему не надо. Пусть наговорится досыта», прислушиваясь. «Как будто затих. Нет, опять пуще прежнего. Тьфу, даже слушать противно. А, впрочем, наплевать, все там будем. Павел. Я одарен от природы сердцем чувствительным, Сашенька. Однажды увидел я маленькую фиалку. Она стояла подле скалы, покрыта камнями, где ни одна капля росы не освежала ее. И нежная меланхолия обняла мою душу. Слеза упала из глаз моих на тот цветочек, и он, оживленный влагою, распустился. Такова любовь моя к Анне. Барабан, солдаты маршируют, входят Палин и прочие командиры. Офицеры на ходу салютуют Павлу эспантонами. Павел. Молодцы, молодцы! Видишь, Саша, пробрал их как следует и подтянулись. Раз-два, раз-два, ноги прямо, носки вон, левой, правой, раз-два. Молодцы! Утешили! Лучше не надо! Военная музыка. Павел, махая тростью, напевает. «Ельник мой, ельник, частый мой березник, люшеньки люли!» Константин. «Ну, ельник запел, значит, выгорело. Только бы теперь Саша не мямлил!» Константин делает знаки Александру за спиной Павла. Александр. «Осмелюсь ли, батюшка?» Павел. «Говори, братец, не бойся!» Александр. «Простите, Ваше Величество, тех, кто сегодня провинился!» Павел. «Прощаю!» Александр. «И фельдфебеля!» Павел. «Всех!» Александр целует руку Павла и отходит к Константину. Александр. «Кость! Скорее, Костя!» Константин. «Ну, брат, не поздно ли?» Константин входит в дверь экзерцергауза. Павел. «Граф фон дер Пален!» Последние экзерциции я, сударь, весьма доволен. Изрядненько командовать изволили. Благодарю и виновных прощаю. Командирам. А если погорячился, сказал что лишнее, так и вы, господа, меня простите. Солдатам. Смирно! Стой, равняйся! Солдаты останавливаются, музыка стихает. Павел. Спасибо, ребята. Солдаты. Рады стараться, Ваше Величество. Павел. «По чарке вина, по фунту говядины!» Солдаты. «Ура!» Солдаты маршируют, музыка. Павел напевает. «Ельник мой, ельник, Илюшеньки люли!» Уходит. Из двери экзерцергауза Константин. Александр. «Ну что?» Константин. «Еле дышит. Фельдшер говорит, до завтра не выживет. Я велел в лазарет». Александр. Господи, господи. Слева из-за стены экзерцергауза выносят на походных носилках фельдфебеля, покрытого рогожью. Справа маршируют солдаты с музыкой и знаменами. Солдаты. Ура! Ура! Палин, командиром указывая на знамена и носилки. Как в Древнем Риме. Ава Цезарь, моритурите салютан. Здравствуй, Цезарь, император, идущий на смерть. Гладиаторы приветствуют тебя, латинский. Константин. Что ты, Саша? Александр. Оставь. Александр опускается на ступеньки крыльца, закрывает лицо руками и плачет. Константин. Вишь, разнюнился. Экая баба! Помолчав. Ну, перестань. Перестань же, миленький Сашенька, голубчик. Не стоит же, право. Наплевать, все там будем. Александр. Не могу, не могу, не могу. Палин. Поздравляю, господа, с царской милостью. Всех простил. Ешвиль. Он-то простил, да мы. Палин. Тише, князь, вы опять за свое. Вспомните-ка лучше, что я вам сказал давеча. Подлец, кто говорит, молодец, кто делает.